А младшие, тогда еще незамужние дочери, Ольга и Александра Николаевны, приезжали с императрицей Александрой Федоровной в театр, где поджидал их отец. Нечего и говорить, что, имея двух дочерей и невест, он заботился об их развлечении, вывозя на балы и вечера с музыкой и танцами, ввиду чего покидал часто театр после первых двух актов. Посещались балы послов и знати, концертные и танцевальные вечера Михаила Павловича и его супруги Елены Павловны, у которых были свои три дочери-невесты – Мария, Елизавета и Екатерина Михайловны. Но чаще всего балы и вечера в Аничковом дворце, где жил с молодой супругой наследник цесаревич. Понятно, что и в Зимнем дворце давались часто балы, изредка любимые Николаем Павловичем маскарады, не было недостатка и в спектаклях в театре «Эрмитаж» с участием всех трупп, кроме, опять-таки, немецкой. Но самыми интересными были почти ежедневные семейные вечера на половине императрицы, на которые, кроме родных, имели доступ приближенные к государю и императрице лица. Таких лиц при дворе и в городе было немало, и благодаря им в Петербурге знали все, что на этих вечерах происходило. На первом плане стояла музыка, исполнителями которой были солисты императорского двора, а иногда и знаменитые виртуозы-иностранцы и певцы итальянской оперы. Часто в таких домашних концертах принимал участие сам государь, отлично игравший на флейте. Когда не было музыки, занимались чтением новейших русских и иностранных литературных произведений, а желающие играли в карты. И в этом занятии Николай Павлович не отставал от других, только он любил играть вдвоем в бакара. По этому поводу рассказывали, какой урок он дал одному из придворных, обратившихся к нему, с не совсем уместной шуткой. Что сказал бы Александр Христофорович Бенкендорф, увидя вас играющим в такую игру? Ничего бы не сказал. Несомненно. Но игра все-таки запрещенная. Почему? Потому что она бескозырная. «Вы забываете, что я сам козырь», — отвечал Николай Павлович, хотя и с улыбкой, но ясно намекая, что он стоит выше закона. За слабостью здоровья императрицы такие вечера не заходили за полночь, и государь очень часто занимался еще час-другой перед сном, особенно смешными делами, которые не успел обдумать и решить в урочное время утренних занятий. Вставал он очень рано. В зимние дни в 7 часов утра, проходившие по набережной Невы мимо Зимнего дворца, могли видеть государя, сидящего у себя в кабинете за письменным столом, при свете 4 свечей, прикрытых абажуром, читающего, подписывающего или перебирающего целые вороха лежавших перед ним бумаг. Но это только начало его дневной работы. Работы, недоконченной или отложенной для соображения в предшествующие дни. Настоящая же работа закипала в 9 часов с прибытием министров. У каждого из них были известные дни в неделе, когда они являлись со своими туго набитыми портфелями. Но в иной день приходилось государю принимать несколько министров и выслушивать доклады по совершенно различным отраслям управления. Сколько сосредоточенности, памяти и навыка нужно было иметь Николаю Павловичу, чтобы не сбиться в приказаниях и распоряжениях, отдаваемых то одному, то другому из его 13 министров, имевших мало общих дел между собой. В 1 часу дня, невзирая ни на какую погоду, государь отправлялся, если не было назначено военного учения, смотра или парада, в визитацию или, вернее, инспектирование учебных заведений, казарм, присутственных мест и других казенных учреждений. Чаще всего он посещал кадетские корпуса и женские институты, где принимались дети с 10-летнего возраста, и реже заведения, даже закрытые, где приемный возраст учащихся напоминал нечто университетское. В таких заведениях он входил обыкновенно во все подробности управления и почти никогда не покидал их без замечания, что одно следует изменить, а другое вовсе уничтожить.